каком пожелает. Равным образом пусть поступит и тот, кто еще никому не комендировался. Статья 11. О дарениях же и продажах, которые могут быть между королевствами, предписываем, чтобы никто из трех братьев не принимал из королевства другого от какого-либо человека в качестве дарения или продажи недвижимости, то есть земли, виноградников, а также леса и несвободных, которые уже посажены на землю, или же другое имущество, входящее в понятие аллода, за исключением золота, серебра и драгоценных камней, оружия и одежды, а также несвободных, не прикрепленных к земле, и всех тех специй, которые продаются купцами. Впрочем же, свободным людям запрещать это мы не считаем нужным. Статья 12. Пусть допускаются и поощряются браки между подданными разных королевств. Женщина же, вступившая в подобный брак, пусть сохраняет свое имущество в том королевстве, откуда пришла, хотя и будет жить в другом вследствие брачного союза. Статьи 13 и 19 напоминают братьям об экстерриториальной защите церкви, о покровительстве уходящим в монастыри, о Божьем суде и решениях в пользу внуков. Статья 20 специально подчеркивает, что каждое из трех королевств по своему статусу независимо от других. Документ главной статьи, которого нами приведены полностью, всегда вызывал недоумение и полемику в исторической литературе. Он ставил в тупик поколения писателей, которые не могли понять, как великий император, человек большого интеллекта, архитектор града Божия и стратег общеевропейского масштаба мог опуститься до уровня варварских королей. Действительно, чем же превосходит он варвара Хлодвига, рассматривавшего франкское государство как свою полную собственность и разрывающего его, словно одеяло, на отдельные лоскутья, не считаясь ни с географическими особенностями, ни с интересами подданных? А как же в этом случае быть с империей, дарованной Богом? Ведь слово «империя», говорят нам, даже не упоминается в тексте раздельного акта. Не претендуя на последнее слово в историографии, поделимся некоторыми соображениями по этому поводу, отложившимися за годы раздумий. Прежде всего, нельзя сказать, будто слово «империя» не упоминается в акте 806 года. Оно упоминается в преамбуле к акту, смотрите выше, но упоминается лишь однажды и очень аккуратно. Карл говорит о своем желании оставить сыновей наследниками Богом охраняемой империи или королевства нашего. Здесь сразу же обращает на себя внимание противопоставление терминов «империя» и «королевство». Оно не случайно. Совершенно ясно, что под королевством Карл понимает территорию франкского государства, а под империей нечто совсем иное. Общий объем своей личной духовной власти, не связанной с определенной территорией и дарованной Богом. Такое представление его о характере своей власти неоспоримо. Оно просматривается через десятки, если не через сотни самых различных памятников эпохи. Королевство — его собственность, его вотчина, такая же, какой она была для Хлодвига и Пипина Короткого. Империя — та высшая божественная эманация, которой ни Хлодвиг, ни Пипин и никто другой, кроме Карла, не обладал. И в дальнейшем, производя раздел, он имел в виду только королевство, но отнюдь не империю, которая едина по своей сущности и разделена быть не может. Именно поэтому в дальнейшем тексте слово «империя» больше ни разу не упомянут. Впрочем, и не только поэтому. Не следует забывать, что в то время, когда составлялся этот акт, у Карла были напряженнейшие отношения с Византией, властители которой не желали признавать его узурпации. При подобных отношениях вполне естественно, франкский монарх не педалировал на термин «империя», не желая дразнить гусей, тем более что по характеру документа в этом не было никакой нужды.